В каждую библиотеку района Токио доставили анкеты. Икуи и Шибасаки получили свои экземпляры в общежитии, и, видимо, мужчинам их точно так же раздавали. Заголовок прямо говорил «Опрос о передаче информации в деле о серийном убийце-подростке». Первый. Как вы рассматриваете это преступление? А. Непростительное. Б. Простительное. В. Ни А, ни Б. Второй. Вам известно, что расследование замерло из-за отказа юного подозреваемого говорить? А. Да. Б. Нет. Третий. Вы считаете, что это дело важно раскрыть быстро? А. Да. Б. Нет. В. Ни А, ни Б. Четвёртый. Если предположить, что расследование пойдет дальше, благодаря информации, полученной от вооруженных сил библиотеки, А. Думаю, информацию следует предоставить. Б. Не думаю, что информацию следует предоставить. В. Ни А, ни Б. Пятый. Как вы относитесь к решению вооруженных сил библиотеки твердо придерживаться принципов закона о библиотеках? А. Я согласен. Б. Я не согласен. В. Ни А, ни Б. Шестой. Если бы проводилось обсуждение касательно отношения к этому инциденту, поддержали бы вы особое отношение к нему и возведение его в ранг исключений? А. Да. Б. Нет. В. Ни А, ни Б. «Да что это за опрос? Это ведь направляющие вопросы!» — пожаловалась Ику, состроив рожицу. «Это дело рук исполняющего обязанности директора», — ответила Шибасаки, наливая воду для чая. «Что он на этот раз замышляет?» Да, доказательств у них не было, но память о том, как исполняющий обязанности директора эффективно сотрудничал с управлением образования и пытался изъять книги, была еще жива. Хотя не думаю, что в этот раз им управляет кто-то конкретно. Он просто не хочет менять существующее положение вещей. Шибасаки пожала плечами, протягивая Ику чашку чая. Другими словами, он действовал по собственной воле, потому что протест общественности против библиотеки заставил его трястись за свое место. Слышала, он спорит с командующим Инамины о предоставлении информации. Исполняющий обязанность директора утверждает, что политику вооруженных сил библиотеки должен определять не только один командующий. Да что это за логика? То, что вооруженные силы библиотеки следуют принципам закона о библиотеках, самая естественная вещь в мире. Возможно. Но не забывай, каждый директор библиотеки имеет право предложить сделать исключение. Словно в память об их истоках, во времена, когда каждая библиотека управлялась независимо, в вооруженных сил библиотеки не было шефа, управляющего всей организацией. Финансовые и кадровые вопросы в основном решались коллективно на главной базе каждого региона. В экстренных случаях командующий базой принимал решения, основанные на принципах закона о библиотеках, но каждый директор библиотеки имел право выдвинуть возражения против этого решения. Директор библиотеки и командующий базой обладали равным статусом, так что если у них возникали разногласия касательно политики библиотеки, проводилось заседание с участием библиотек, чтобы обсудить две точки зрения и найти компромисс. В зависимости от ситуации, ассоциация библиотек могла также занять позицию наблюдателя. Если слишком широко толковать четвертый раздел, легко найти способ, чтобы сделать исключение. Фактически в самом параграфе 32 говорится: «Библиотеки защищают личную информацию своих посетителей». Не «должны защищать». Конечно, дух закона очевиден, но он слишком многое оставляет на усмотрение библиотеки. Шибасаки обладала невероятно обширными знаниями, как и ожидалось от самопровозглашенного члена партии «Силы разума». Но мне будет стыдно, если в итоге мы отступимся от наших принципов, когда полиция нам даже ордера не предъявила. Если библиотека поддастся на скрытые требования полиции отступить от своих законов, когда полиция даже не может достать ордер на предоставление информации, репутация библиотеки окажется смешанной с грязью. Это даже может стать опасным прецедентом, способным в итоге поставить под удар закон о библиотеках. Сейчас в людских умах это дело вызывало в основном гнев, и большинство вопрошало, почему библиотека не могла сотрудничать с расследованием, что усложняло вопрос. Если бы библиотека передала полиции информацию о посетителе при малейшем давлении, это бы означало, что клятва библиотеки о секретности малого стоила. Тем не менее, добродетельным гражданам потребовалась бы некоторая смена точки зрения, чтобы понять, в чем здесь проблема. Тяжело было представить ситуацию, в которой подозреваемый оказался бы невиновным, например, поскольку в этой ситуации шансов на такое было мало. Тяжело было представить, что одно исключение создаст широко используемый прецедент. «Опрос довольно хитрый. Возможно», — неохотно признала Ику. С тех пор, как библиотека подверглась критике, На библиотечную базу Канта и первую библиотеку Мусашина обрушился поток телефонных звонков и протестов. Их было так много, что они мешали работе. Протестующими руководило чувство справедливости и настоящее недовольство этим делом, скорбь о жертвах, злость на преступника и надежда на скорое разрешение. Но, само собой, библиотека не могла выполнить требования недовольных, не отклоняясь от выбранного курса. Библиотека пыталась быть по-своему благородной, но общество этого не понимало. Вместо этого позиция библиотеки подверглась еще большей критике. Эта дилемма медленно изводила персонал библиотеки. В общем смысле, они понимали, что придерживаться закона о библиотеках не значит защищать преступников, но оказаться предметом такого количества праведного гнева было неприятно. Опрос был умело нацелен на уставших ранимых работников библиотеки. Он как будто спрашивал, что плохого в том, чтобы выполнить благородные просьбы граждан. Он был еще и анонимным. Очередной гениальный ход. Когда появятся результаты, скорее всего, изрядная часть поддержит предложение сделать исключение для этого дела. И исполняющий обязанности директора сможет сказать, что представляет интересы персонала библиотеки. «Как будто я хочу, чтобы меня представлял такой, как он!» Яку заполнила анкету с горящими глазами. Ее ответы были «непростительное», «да», «да», «не думаю, что информацию следует предоставить», «согласна» и «нет». Она не знала, как можно по-другому ответить на первые три вопроса, но видимое несоответствие между ее первыми тремя и последующими ее ответами раздражали Яку. Между ними должен стоять вопрос вроде «Вы понимаете, что значит придерживаться принципов закона о библиотеках?» размышляла она. «Для того, кто просто ждет, куда подует ветер, прежде чем начать действовать, он умен. Это раздражает», пробурчала Шибасаки, заполняя свою анкету. «А, эй!» Яку наклонилась вперед, почувствовав смену темы. Но Шибасаки перевела разговор в невообразимое русло. «Я слышала, после твоего столкновения с прессой, инструктор Додзи держал тебя, пока ты плакала». Яку подавилась чаем, который пила. «Это неправда!» «Или он обнимал тебя, а не держал?» «Еще меньшая правда!» Ее неистовое отрицание заставило Шибасаки посмотреть на нее. «Все так говорят?» «Но это неправда! Мы...» Она попробовала объяснить и внезапно поняла, как это должно было выглядеть со стороны. Она покраснела. «Прежде всего, если бы так оно и было, разве не вели бы мы себя осторожней? И Додзи сделал бы то же самое, окажись на моем месте ты или Тэдзука, при тех обстоятельствах». «У тебя ужасная фантазия», – произнесла Шибасаки, наморщив нос, видимо, представив Тэдзуку на месте Яку. «Могла бы лучше себя представить, чудачка». «Ну, думаю, раз ты говоришь, что причина была, значит, она была». Шибасаки, похоже, приняла ее объяснение, и у Яку с губ слетел вопрос, который она не собиралась задавать. «Ты любишь инспектора Додзи, Шибасаки?» «Не особо», – ответила Шибасаки, наклонив голову, причем она не выглядела смущенной или особо обеспокоенной. «Это скорее амбиции?» «Что это значит?» «Мне было интересно, каково встречаться с ним, но это все. Видимо, сейчас я все равно инструктора Додзи не интересую, так что думаю, я подожду и понаблюдаю», спокойно произнесла Шибасаки. Яку была ошарашена. Если Шибасаки знала, что не интересует Додзи, она, наверное, что-то предлагала ему. Яку тут же задалась вопросом, когда Шибасаки это провернула, и почему он отказался, а затем снова удивилась собственному интересу. «Нет-нет-нет, это простое любопытство». С другой стороны, Тэдзуку это не расстроило? Его начальник, покусившийся на его территорию. «Да, думаю, он вроде был расстроен». «О, значит, он весьма серьезен на твой счет? Видишь ли, все было не так, как ты, вероятно, воображаешь». После своего столкновения с прессой она встретила Тэдзуку, когда расставляла книги, и он внезапно спросил. «Мне стоило пойти за тобой?» Вопрос был таким неожиданным, что ей потребовалась минута, чтобы понять, о чем он говорит. Только тогда Тэдзука добавил. «То есть я же предложил тебе встречаться?» Яку поняла его. Он спрашивал, должен ли был он отправиться спасать ее во время утреннего безумства прессы. «А, нет, ничего страшного. Честно говоря, не уверена, что ты пробился бы сквозь толпу, даже если бы пришел. «Честно», — ответила она. Тэдзука неохотно нахмурился. Ей не хотелось объяснять, что в тот момент только старший офицер мог подавить ее гнев, так что она остановилась на этом. «Офицер библиотеки Додзи побледнел и бросился бежать, когда услышал», — заявил Тэдзука ровным голосом. Он точно серьезно относится к делу, если в нем замешана ты». Ику напряглась, решив, что он над ней смеется, но в реальности Тедзука чуть ли не обижался. «Раньше он бы сказал «не задирай нос» или что-то такое», – размышляла она. «Ну, ты никогда не попадаешь в ситуации, когда старшему офицеру приходится серьезно относиться к делу и приходить тебе на помощь. То ли мне не везет, то ли со мной что-то не так, так что...» «Стоп, почему я его из-за такого успокаиваю?» «Так что, говоришь, хочешь оказаться в моем положении? Чтобы тебе потребовалась помощь?» «Совершенно нет. Я не могу опуститься до твоего уровня». «То же самое, как Тошибосаки сказала». Теперь обиделась Ику. «Ты такие вещи говоришь человеку, которому встречаться предложил? Каким же поддельным было это признание?» «Ты когда собираешься ему ответить?» — спросила Шибасаки. После предложения от Тедзуки прошло почти 10 дней. «Если скоро этого не сделаешь, положение станет очень неловким». Ику застонала и спрятала лицо в руках. Она предпочла бы, чтобы этого вообще не случалось, но отсрочка только хуже сделает. «Расскажи, как все обернется!» Ику знала, что за этой просьбой кроется лишь голое любопытство. Она одарила Шибасаки тяжелым взглядом.